Глава 10. По пути на пятый склад я остановил транспортный модуль у странного барельефа между двух дверей на стене транспортного коридора. Странным он мне показался потому, что его наличие никак не могло принадлежать этому космическому миру и быть частью его. Он мне что-то напоминал, причем уже виденное ранее на Земле. Вот только что именно сразу никак не приходило на ум. Рассматривая это рукотворное творение древности, я пытался вспомнить, где мне приходилось видеть его. Причем сознание мне подсказывало, что это не полная композиция, и в ней чего-то не хватает. Пока я находился в раздумье возле заинтересовавшего меня барельефа, мне пришла в голову мысль разузнать у хранителя, откуда на военной базе появился этот барельеф. Войдя в измененное состояние, связался с Белояром. «Белояр, на связь». «На связи, командир». «Ты, когда общался с главным искином базы, зафиксировал спектр его канала связи?» «Так точно, командир. Помня все ваши указания, я теперь делаю это автоматически». «У хранителя канал связи тоже темно-зеленого спектра?» «Нет, у него спектр канала связи другой. Нечто среднее между синим и темно-синим. Общий стандарт для каналов связи с использованием темно-зеленого спектра принят около 20 тысяч лет назад, а до этого каналы связи в разных мирах использовали разные спектры. Понятно. Скинь мне картинку спектра канала связи с хранителем. Принято. Передаю картинку канала связи с главным искином базы. Командир, вы опять что-то задумали? Для начала я хочу с ним просто пообщаться по закрытому каналу связи, а дальше видно будет. Там у тебя, насколько я помню, остались чистые кристаллы и накопители. Ты их подключи к каналу, созданному для передачи информации. Все понятно, командир. Чистые кристаллы и накопители подключены к созданному вами каналу с привязкой к вашей ауре. Вот и отлично. Конец связи, Белояр. Конец связи, командир. Найдя энергопоток нужного мне спектра, я в режиме тени проскользнул по нему до хранителя. Однако на связь его вызывать не стал, так как он в этот момент общался, причем разговор затрагивал меня и моих спутников. Потому что они использовали вместо личных кодов позывные, я понял, что у главного искина базы разговор шел старый, диспетчером транспортного сектора. Так на каком уровне он сейчас устраняет неполадки, Тара? На уровне А-017, хранитель. Давно у нас не было такого прекрасного инженера. Он же не просто восстанавливает все, как было ранее. Он еще вносит улучшения. Жаль, что по времени он ограничен. Главнокомандующий не оставит его нам. Инженеры с таким большим опытом – редкость. Насколько большой опыт у старшего инженера, предоставленного тебе командиром? Как сообщил командир, у него опыт 14 тысячелетий. Я сначала не поверила в такой большой срок деятельности. Слишком молодо выглядит инженер. Но то, как он все делает, подтверждает правоту командира. Меня поначалу тоже ввел в заблуждение их молодой облик. Но, как оказалось, они все прошли курс омоложения по приказу главнокомандующего. Оказывается, сопровождающему командира Вирсу Миру больше 40 тысяч лет. Мне это известно, хранитель. Его данные находятся в моей базе уже 25 тысяч лет. Он уже не один раз был на нашей базе и получал комплектующие для своего центрального пункта стратегической защиты зоны А-256. А вот главнокомандующий и его старший инженер на нашей базе впервые. Причем командир использовал кодовое слово, которая не использовалась уже больше 30 тысяч лет. Тут удивляться особо не стоит, Тара. Его сопровождающий Вирс Мир мне сообщил, что командиру возможно больше 100 тысяч лет. Сколько именно, никто уже не помнит, так как в мире, где он жил, не принято спрашивать о возрасте. В таком случае, мне понятна проблема с определением его генокода. Тара, поясни, в чем проблема с генокодом главнокомандующего? Все дело в том, хранитель, что наш главный определитель генокода показал, что его носитель является изначальным древним, а они покинули наш сектор галактики около миллиона лет назад. Так его сопровождающий Вирс Мир и говорил мне, что главнокомандующий прибыл с другого края нашей галактики. Может, мы с тобой дождались того времени, когда изначальные древние стали возвращаться, чтобы навести порядок в галактике. Те расы и виды разумных, что они создали в прошлом в разных галактиках, ведут себя последнее время крайне агрессивно. Одно меня радует. Командир передал нам данные по необычному сканеру нового поколения, способному обнаруживать корабли разумных, которые наши сканеры не видят. Даже лучше сканера древних сеятелей, который хранится в секретном секторе Х-384. Намного лучше, Тара. Кстати, откуда ты знаешь об этом секторе? Ведь он же секретный. Насколько я помню, последний раз его посещали 30 тысяч лет назад. Тогда, наверное, вы помните, хранитель, что 30 тысяч лет назад главный искин секретного сектора Х-384 заменили на новый, более мощный. Конечно, я помню об этом. Новый искин в то время был вершиной всех технологических разработок. Но к чему ты это вспомнила? К тому, хранитель, что до того, как новый искин доставили на нашу базу, я была главным искином секретного сектора Х-384. После моей замены мне залили программу диспетчера и поставили управлять всем транспортом нашей резервной базы. Вот поэтому мне хорошо известно о существовании секретного сектора Х-384. Вот оно как. Тогда мне все понятно. У меня лишь стоят отметки в базе данных о замене главных искинов в секретном и транспортном секторах. А куда старые искины устанавливали после замены, у меня таких данных нет. Получается, мы с тобой тут два самых старых искины из всех. Действуем с момента запуска базы. Хранитель, а вы где были до запуска базы? Странный у тебя вопрос, Тара. Как меня создали, так сразу и отправили на эту военную базу. Вопрос не странный, хранитель. Просто я до этой базы 5000 лет была главным искином военной базы Р-88-88, зоны А-555. Причем отвечала там не только за обычные склады и сектора, но и за секретные сектора тоже. Поэтому меня и поставили на этой базе главный, секретный сектор Х-384. Получается, Тара, что ты на 5000 лет старше меня? Выходит, что так. Но это не значит, что у меня могут быть повышенные требования к моим запросам относительно моего опыта и возраста. Я так же, как и вы, выполняю задачу, поставленную передо мной штабом флота Империи Аркона. Здесь ты права на 100%. Мы все вместе должны выполнять поставленные перед нами задачи. Дальше я слушать их разговор не стал. А проскользив в режиме тени до обители Искина транспортного сектора, подключил свой канал через контур заливки обновлений к матрице личности и запустил скачивание всего массива данных. Через полчаса меня вызвал на связь Белояр. «Командир, с вами все в порядке?» «Да. А что случилось?» «Вы на сумасшедшей скорости перегнали на кристаллы и накопители громадный объем информации. Все накопители полны, кроме последнего. Он заполнен на 3/4. Так как данные передавались на накопители с вашей ауры, я решил, что у вас информационный перегруз, поэтому и вызвал вас». «У меня все нормально, Белояр. Скоро прибуду на сваргу и буду разбираться со всеми этими данными. Ты к ним даже не думай лезть. Все отметки о копировании данных на большие накопители нужно уничтожить, чтобы к нам никаких претензий не было. Ты меня понял, Белояр?» «Все понял, командир. Все отметки о копировании уже удалил». «Отлично. Я скоро буду. Нужно выяснить один интересный момент». «Можно узнать, какой, командир?» «Это можно. Тут в транспортном коридоре я увидел знакомый барельеф. Точно такой же, но более полный, я видел на Земле. Вот меня и интересует, как древний барельеф с Земли оказался в коридоре на этой военной базе». «Тогда мне понятно, зачем вы спрашивали спектр канала связи с главным искином базы. У вас получилось с ним связаться?» «Пока нет. Он, наверное, занят своими делами. Я жду, когда он освободится, тогда я вызову его на связь. Думаю, что мне не следует ему мешать. Управление военно-резервной базы флота – это очень ответственная работа». «Полностью с вами согласен, командир». «Белояр, узнай у Эмилии, наши женщины вышли из капсул?» «Могу ответить и без запроса Эмилии. Они вышли и в данный момент направляются на газели в кают-компанию». «Хорошая новость. Передай Ярославне, что я скоро прибуду, причем весьма голодный». «Принято, командир. Все передам дословно». «Вот и хорошо. Конец связи». «Конец связи, командир». Закончив разговор с Белояром, я вновь переключился на канал связи с хранителем, чтобы узнать, освободился он или нет. Как ни странно, но их разговор продолжался. «Тара, ты уверена в том, что кто-то пытался подключиться к тебе?» «Полной уверенности в этом нет, хранитель. Но у меня сработал датчик напряженности поля возле пульта технического обслуживания. Словно кто-то попытался подключиться к моему пульту управления и залить мне какое-то обновление. Но мне никакого обновления так и не было залито. «Ты не забывай, Тара, что у тебя в секторе сейчас работает старший инженер, предоставленный главнокомандующим. Он постоянно то отключает, то включает различные энерголинии нашей базы. Возможно, из-за этого сработал датчик напряженности поля. Ты же сама говоришь, что тебе ничего залито не было». «Совершенно верно, хранитель. Объем моих данных тот же, изменений в массивах и базах нет». «Вот видишь, повода для поднятия тревоги нет. Если хочешь, я сделаю запрос главному и скину безопасности базы. Это было бы наиболее верным решением». Главный искин базы вызывает на связь главного искина безопасности. «Главный искин безопасности на связи, хранитель». «Ответь, за период нахождения на базе кораблей главнокомандующего, зафиксированы ли тобой какие-либо сеансы связи?» «Такие сеансы связи зафиксированы. Два раза вы вызывали главных искинов кораблей, и один раз была связь между ними». «Хорошо, задам вопрос по-другому. Были ли попытки с указанных кораблей установить канал связи с главным искином транспортного сектора?» «Таких попыток мною не зафиксировано. Даже если бы кто-то попытался установить такой канал связи, то это пока невозможно, так как в транспортном секторе еще не все каналы связи восстановлены. До сих пор идут ремонтные работы по их восстановлению». «Принято. Ты можешь сказать, где сейчас находится наш главнокомандующий?» «Он в данный момент находится в 27-м транспортном коридоре». «Что он там делает?» «Главнокомандующий уже около часа рассматривает древний барельеф, доставленный на базу несколько тысяч лет назад». «Что его так заинтересовало в этом древнем барельефе?» «Не знаю, хранитель. Он стоит, смотрит на него и о чем-то думает. Судя по выражению его лица, данный барельеф ему знаком, и он пытается вспомнить, где он его видел раньше». «Принято. Конец связи». «Конец связи, хранитель». «Вот видишь, Тара, никто с прибывших кораблей не совершал попыток к тебе подключиться. Значит, вся проблема заключена в сбоях по энерголиниям базы. Так что можешь спокойно заниматься ремонтом своего транспортного сектора. Если ты вновь заметишь что-либо подобное, сразу сообщай мне. А сейчас приглядывай за старшим инженером. Может, что-то из его личного опыта нам пригодится в будущем. Конец связи». «Принято, хранитель. Конец связи». Вот эта часть разговора меня насторожила. Если Тара заметила мое подключение к ее пульту управления и матрице личности, то засвечивать мою способность подключаться к эскинам военной базы никак нельзя. Поэтому я вновь вернулся в нормальное состояние и посмотрел на барельеф. Моя память сразу выдала информацию, где я его мог видеть ранее. Это было еще на Земле, во времена Советского Союза, когда меня в группе военных советников посылали в страны Ближнего Востока. Нашу группу везде возили на экскурсии, в древнейший Баальбек и в древний Вавилон, где экскурсоводы нам рассказывали то про законы великого вавилонского царя Хаммурапи, то про еще какие-то древние и интересные места. Однажды нашу группу свозили посмотреть на древние мегалитические строения и всемирно известные каменные барельефы, которыми так гордились правительства и правители ближневосточных стран. Вот где-то там, на Ближнем Востоке, я и увидел подобный барельеф. Только на Земле он был в полном виде, а не в половину, как представлено здесь, в транспортном коридоре военной базы. Увлекшись разбором своих воспоминаний, я не заметил, как рядом с транспортным модулем появилась голограмма хранителя. «Командир, скажите, что вас так заинтересовало в этом изображении?» Обернувшись и посмотрев на хранителя, я ненадолго задумался и ответил. «Понимаете, меня в этом изображении заинтересовали два момента. Первый – откуда он здесь вообще появился? И второй момент – почему тут только половина барельефа? Могу я узнать, почему вы решили, что тут только половина изображения?» «Потому что на своей родной планете я видел этот барельеф целиком. У вас тут только изображение разумного, сидящего на кубе, внутри которого находятся два маленьких существа. А на недостающей части показаны еще четверо разумных. Трое из них стоят перед опорой с кругом наверху. Внутри круга изображена четырехлучевая звезда с четырьмя волнистыми потоками. А над всем этим размещен еще один разумный, держащий в своих руках два луча, исходящих от опоры с кругом. Кроме того, там была еще надпись клинописью». Вы очень подробно описали недостающую часть, командир. Поэтому я верю, что вам знакомо это изображение. Относительно недостающей части изображения могу сказать только то, что она не помещалась между дверями, поэтому она и убрана на склад. Вы желаете осмотреть ее тоже? Не сейчас, хранитель. Я сейчас отправлюсь к себе на корабль, чтобы покушать и отдохнуть. Слишком много дел сегодня пришлось сделать. Одно только комплектование экипажей заняло много времени. Вы можете отдохнуть в жилом модуле на 5-м складе. Там же имеется хороший пищевой синтезатор. Ваш пищевой синтезатор, хранитель, не может создавать пищу моего мира. Кроме того, меня там ждет жена, которая только что покинула медицинскую капсулу. Для вас мое отсутствие на время отдыха дает дополнительный плюс. В каком смысле плюс, командир? Начало моей инспекции базы откладывается на все время, пока я буду кушать и отдыхать у себя на корабле разведчики. А за это время мой старший инженер сможет отремонтировать на базе намного больше, чем если я сейчас начну инспекцию. В этом вы абсолютно правы. Тогда не буду вас больше задерживать, командир. Мы будем ждать окончания вашего отдыха. Ну вот и договорились. До встречи после моего отдыха, сказал я хранителю и, усевшись в транспортный модуль, отправился на сваргу. Обед прошел в приятной домашней обстановке. Вкусностей и различных разносолов на столе было в избытке, так что праздник для моего живота удался на славу. Закончив с обедом, я наслаждался свежезаваренным ароматным чаем и любовался нашими женщинами. Ярославна и Ясна похорошели. Беременность придавала им еще больше женской красоты. Лар, глядя на них, лишь молча вздыхал. «Не переживай, Лар», — сказал я своему капитану. «Вот вернемся на Риулу, найдем хорошую девушку и женим тебя». «Такую, какой была моя жена, мы уже не найдем», — с грустью сказал капитан. «Я всегда буду вспоминать ее». «Ничего, найдем выход из положения, я тебе обещаю. Есть у меня одна идея, но пока я о ней промолчу. Ты мне веришь, Лар?» «Пока у меня не было повода сомневаться в ваших словах, командир». «Вот и хорошо. Вы тут не скучайте без меня. Посмотрите какое-нибудь кино, а мне нужно уладить еще кое-какие дела». «Командир, на этой базе все нашлось, что вам нужно было?» «Не мне, Лар, а нам. Вирс сейчас занимается приемкой всего по спискам. Главное, у нас теперь есть свой маленький флот. Линкоры разных классов, сверхтяжелые и тяжелые крейсера. Мне удалось договориться с хранителем базы насчет пополнения нашего военно-космического флота. Он нам предоставляет возможность взять столько кораблей, насколько мы наберем экипажей. Командир, разрешите и мне взять сверхтяжелый или тяжелый крейсер? Лар, а как же ты один будешь им управлять? Так я же не один буду, а с Дарреллом. У меня уже был опыт, когда мы вдвоем с инженером перегоняли захваченный у пиратов тяжелый крейсер. Пока ваша сварга находится внутри флагмана, планетарником управлять не нужно. Хорошо, капитан. Иди принимай свободный сверхтяжелый или тяжелый крейсер. Даррелл тебе составит компанию перед самым отбытием с базы. Сейчас он там помогает с ремонтом базы в транспортном секторе. Командир, а как название корабля, который мне принимать? Там остались только новые номерные сверхтяжелые и тяжелые крейсера. У них пока вообще нет названий. Так что выбирай любой свободный, какой тебе больше всего понравится. Транспортный модуль стоит у нашего входного шлюза. Задай ему команду доставить тебя к пристыкованному флагману и вернуться назад. «Принято, командир!» – радостно воскликнул капитан и быстро исчез из кают-компании. «Как мальчишка, честное слово», – сказала по-русски Ярославна. Показали, что можно заиметь новую игрушку. Он и помчался, сломя голову с ней играться. «Что же ты хотела, солнышко? Ведь не зря же наша народная поговорка говорит, мальчик от мужчины отличается только размером и стоимостью его игрушек. Вот тебе и наглядный пример воплощения поговорки в жизнь». Также по-русски ответил я Ярочке. «Какие у вас интересные поговорки, Станислав Иванович?» – сказала Ясна. «Пообщайся с нами подольше, Ясна, и не такие поговорки услышишь. Кстати, а как давно ты наш язык понимать стала? Мне понравилось, как напевно звучат песни на вашем родном языке во время просмотра одного вашего фильма. Я сказала об этом Ярославне, а когда мы с ней пришли в медицинский сектор, она дала указание Эмилии залить мне мимо модуль вашего родного языка, чтобы я могла понимать ваши фильмы и мультфильмы без перевода». «Понятно. А ты уже обрадовала Даррелла радостной новостью? Если вы про беременность, Так он уже знает и очень рад этому. Я спросил не про это, а про то, обрадовала ли ты Даррелла, что у вас будет двойня, мальчик и девочка. Откуда вы знаете? Эмилия мне сказала только что, что детей будет двое. У нас не только Эмилия способна видеть такое. Мы с Тари тоже можем кое-что видеть. Например, что у нас с Ярочкой будут мальчик и девочка. Мне стало известно сразу после того, как я выбрал дом в Старгороде. Стась, ты уже тогда знал и мне ничего не сказал? Так же нечестно. Солнышко, ты вспомни, сколько дел на меня тогда навалилось. К тому же я думал, что тебе твоя подружка Эмилия уже все давно рассказала. Разве не ты сама? Ей дала команду никому не говорить о твоей беременности. Так я хотела тебе сюрприз сделать. А ты, оказывается, раньше Эмилии об этом узнал. Ладно, красавица. Вы тут без меня не скучайте. Посмотрите кино или мультики. А мне еще множество важных дел нужно успеть сделать. Если меня кто-то будет спрашивать, то я буду у себя в рабочем кабинете. Большая просьба меня временно не беспокоить. Разве что в случае начала активных боевых действий. Поцеловав Ярославну, я покинул кают-компанию. Заблокировав двери в своем рабочем кабинете, активировал браслет и вызвал Палина. «Что-то ты совсем про меня забыл, древний». «С чего такие выводы, Палин?» «Просто мы прибыли на очень секретную военную базу, а на ней очень жесткая система контроля. Еще не хватало, чтобы при прохождении проверки у меня изъяли кристалл с тобой». «В таком случае ты, конечно, прав». Меня не нужно демонстрировать перед эскинами базы. Чем займемся на этот раз? Вот только не проси меня помочь тебе запомнить знания за несколько тысячелетий. Твоя неудержимая тяга к древним знаниям мне уже известна. Вот я так и знал, что получу такой ответ. Древний. Все знания невозможно познать, тем более такими громадными объемами, как ты их поглощаешь. Давай. Рассказывай, какой массив информации ты приготовил на этот раз. Ну, такой небольшой массивчик. Он всего около 40 тысяч лет охватывает. И ты это называешь небольшим массивчиком? Древний, тебе что, свои мозги совсем не жалко? Где ты взял такой большой объем данных? Скопировал незаметно с одного из кинобазы. Надеюсь, это не данные с главного из кино секретной военной базы? Когда-то давно этот эскин 5000 лет был главным эскином, но только совершенно другой военной базы. На этой базе данный эскин сначала был в секретном секторе, а затем его назначили диспетчером. А в чем, собственно, проблема? Дело в том, что у всех главных эскинов военных баз, а тем более секретных секторов, все данные проходят сложную систему кодирования. Если такие данные залить обычному разумному, то его мозг может не выдержать информационного перегруза и погибнуть. Мне бы не хотелось твоей гибели, древний, так как ты обещал мне встречу с моим сыном. Что ты в таком случае предлагаешь делать, Палин? Для начала попробуем выбрать из всего информационного массива только те данные, которые тебе нужны именно в данный момент времени, а остальное ты будешь изучать мелкими объемами позже, после того, как я уберу сложную систему кодировки. Как тебе такой вариант? Придется с тобой согласиться. Только мне данные нужны будут прямо сейчас. Какие данные тебя интересуют в первую очередь, древний? Все коды доступа для секретного сектора Х-384. А также полный список и коды доступа к тому, что там должно храниться. Хорошо. Запускай свой пульт. Посмотрим, что есть в данном массиве по твоему запросу. Запустив свой пульт управления, я переставил кристалл с Палином из ручного браслета в приемную панель кристаллоприемника. На экране монитора пульта появился Палин. «Древний, мне доступен весь массив на накопителях. Приступаю к поиску интересующей тебя информации. Как все найду, получишь сообщение на экран». «Хорошо, Палин, я буду ждать». В ожидании результатов работы Палина по поиску нужной для меня информации как-то незаметно задремал в своем любимом удобном кресле. То, что приснилось, мне очень сильно не понравилось. Черная туча надвигалась в сторону ведьмовской деревни. Причем эта туча не была где-то высоко над землей. Она сползала с небес до поверхности, накрывая и уничтожая все на своем пути. Словно какое-то неведомое существо, находясь внутри черной тучи, пожирало все живое. Вся растительность на пути этой черной тучи пожухла, будто из нее вытянули все жизненные соки. До самой деревни оставалось небольшое расстояние, но я уже понимал, что ничем хорошим для живущих в деревне это не закончится. Что было дальше во сне, мне узнать не удалось, так как меня разбудил сигнал с пульта. «Древний, я выбрал все, что смог в твоих накопителях, по твоему запросу, но получился довольно большой массив данных. Поэтому советую тебе позвать неживых помощников и подготовить кокон восстановления». Пришлось согласиться с Палином. Разблокировав ненадолго двери, запустил к себе в кабинет пару медицинских дроидов, после чего подготовил капсулу регенерации и приготовил чудодейственные гранулы. Вроде все подготовил. Теперь пора получать тайные знания. В смысле знания о том, что находится в секретном секторе, как туда попасть, и что из находящегося там мне может понадобиться. Положив обе ладони на пульт управления, запустил заливку в себя массива с данными. Сначала все было как в прошлый раз. Положив свои ладони на воспринимателя жизненной силы, я закрыл глаза и полностью расслабился. Меня вновь окутало странное мягкое теплое облако, в котором растворился не только окружающий мир, но и все мое сознание. А потом что-то пошло не так. Все вокруг словно накрыла непроницаемая чернота, и мое сознание перестало что-либо воспринимать. Когда сознание вернулось ко мне, я обнаружил себя в капсуле регенерации, крышка которой медленно открывалась. Голову разрывала дикая головная боль. «Древний, ты что творишь? Я же предупредил тебя, что массив данных очень большой, а ты его втянул в себя за одно мгновение, чем вызвал информационный перегруз. Хорошо, хоть твои неживые помощники были начеку. Они быстро подхватили твое падающее тело и поместили в кокон восстановления». «Палин, не ругайся. У меня и так голова раскалывается. Я сам не знаю, как это произошло. Меня словно накрыла непроницаемая чернота. А дальше я ничего не помню». После этих слов дроид подал мне спасительные гранулы, и они тут же были использованы по назначению. Хотя в самом начале все было как обычно. «Непроницаемая чернота, говоришь, тебя накрыла? Так-так. Сейчас посмотрим, откуда чернота эта взялась. Вот оно что. Тогда мне все понятно». «Палин, не говори загадками, рассказывай, что там не так пошло». В одном из ключей доступа к секретному сектору Х-384 была прописана хитрая защита от незаконного копирования. Она должна была уничтожить любой информационный носитель, на который кто-то попытается скачать данный ключ доступа из памяти главного эскина секретного сектора. Непонятно, каким образом тебе удалось вообще скачать этот ключ доступа, и при этом его защита даже не сработала. Выходит, у меня не получилось загрузить себе этот массив с данными? Наоборот, ты загрузил в себя абсолютно все. При этом, непонятным для меня образом, твой мозг уничтожил все виды установленной защиты на эту информацию. Но ты опять потратил все свои внутренние силы, и неживым помощникам пришлось отправлять твое тело в кокон восстановления. «Палин, если ты говоришь, что выбранный тобой массив полностью закачан, то почему мне недоступна информация из этого массива?» «Похоже, ты забыл, древний. Массив с данными мало залить. Его нужно еще и активировать. А вот как раз на активацию у тебя и не хватило внутренних сил». «Вот же, блин. Точно. Я совсем забыл про активацию. Палин, представляешь, уже столько раз Эмилия напоминала мне об этом, но из-за множества навалившихся дел постоянно забываю про активацию». «Неудивительно. Когда у меня раньше было много дел, я тоже забывал о чем-то привычном. Ты сейчас не об активации должен думать, а о скорейшем восстановлении своих внутренних сил. Пока ты сил не наберешься, залитые знания для тебя не будут доступны». «Я понял тебя, Палин. Забирайся назад в кристалл. Я перенесу тебя в браслет». «Я уже в кристалле. Можешь переносить». Кристалл с Палином вновь занял свое место в моем ручном браслете, а я разблокировал двери в рабочий кабинет. «Эмилия, появись». В кабинете появилась Эмилия. «Слушаю вас, командир. Передай Ярославне, чтобы мне в рабочий кабинет принесли еды и побольше». «Принято. Ваш заказ на доставку еды мною передан Белояру. Он сейчас кают-компании с Ярославной и Ясной». «Отлично. Осталось только дождаться доставки». «Командир, у вас нездоровый вид. Вы опять проводили свои секретные эксперименты? Так было нужно, Эмилия. Все, что не делается, все к лучшему. Вы же опять потратили почти все свои внутренние силы. Рекомендую вам отправиться в медицинскую капсулу. Запоздалая рекомендация, девочка. Я только что покинул свою капсулу регенерации. Послушай, Эмилия, а у тебя нет гранул, чтобы быстро восстанавливать внутренние силы? Ведь еда у меня не всегда может оказаться под рукой. Гранул с такими свойствами у меня нет. Но я поняла вашу мысль. Нашей исследовательской лаборатории будет дано задание всесторонне проработать вашу идею. Вот и хорошо. Наш разговор с Эмилией прервался из-за появления Ярославны и Ясны. Сопровождающие их дроиды внесли в мой кабинет термоконтейнеры с едой. «Стась, ты что тут опять учудил? На тебе же лица нету!» – воскликнула Яра, чуть не плача. «Стоп, солнышко! Отставить тревогу и панику! Мое лицо на месте и никуда не девалось. Ничего страшного не произошло. Просто чуть-чуть не рассчитал объем изучаемых данных о прошлом. Вот и получился. Небольшой информационный перегруз. Ты же видишь, что я нормально сижу и с тобой разговариваю. Станислав Иванович, скажите, а зачем вам столько знаний о прошлом?» – спросила Ясна. «Все очень просто, девочка. В нашем мире один мудрый человек сказал: тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». Но как можно контролировать прошлое или будущее? Ведь мы можем контролировать только наше настоящее. И то не всегда. Ясно. Чтобы что-то контролировать, нужны знания. Много знаний. Представь на мгновение, что я бы не знал, что произошло с тобой и Дарлом в далеком прошлом. Была бы ты сейчас здесь в таком прекрасном виде, замужем за своим любимым? Наверное, нет. Вот тебе и ответ на твой вопрос. Зачем мне столько знаний о прошлом? Чтобы знать причины происходящего сейчас, мне нужно знать, с чего все начиналось в далеком прошлом. Ведь основы этих причин появились не в данный момент времени, а гораздо раньше. Я поняла, Станислав Иванович. Вот и хорошо, девочка. А теперь показывайте, чем вы меня будете кормить. Когда моя трапеза закончилась, Ясно забрала посуду, термоконтейнеры и вместе с дроидами покинула мой рабочий кабинет. Ярославна сидела рядом со мной, погруженная в свои думы. «Ярочка, не переживай, все будет нормально». «Да я не про твои эксперименты сейчас думаю». «Я знаю, поэтому и говорю, что все будет нормально». «Стась, ну откуда ты можешь знать, о чем я думаю?» — неожиданно вскрикнула Ярославна. «Яра, не начинай опять свои придирки. Тебе мало было одного раза. Я понимаю, что состояние у беременной женщины – это постоянный эмоциональный стресс. Но не нужно считать, что все вокруг тебя слепые, и никто ничего не замечает, кроме тебя одной». «Ну и что ты заметил, ясновидящий мой?» – сказала Яра уже с ехидным подтекстом. «То, что ты последнее время постоянно думаешь о Вереславе. То, что ты чувствуешь, как на вашу деревню, словно черная туча, надвигается беда». Глаза Ярославны округлились от удивления. Она с минуту молча смотрела на меня, и потом ее прорвало. «Стась, ты меня снова пугаешь. Говори, откуда ты все это узнал? Особенно про черную тучу, надвигающуюся на мою деревню». «Ярочка, вот скажи мне, а что, по-твоему, только у беременных женщин могут быть видения? Похоже, что ты уже забыла, дорогая, что это я первым увидел наших детей, мальчика и девочку, когда Эмилия была не в состоянии определить пол наших будущих детей. Что это я первым использовал свой метод связи при отлете с Земли, чтобы Белый Яр выпустил нас с тобой из противоперегрузочных капсул. А также первым рассказал тебе о том, что ты лежала в капсуле с цветком папоротника в руках. Разве ты забыла про это?» «Стась, я помню об этом, но как-то не придавала всему этому должного значения. Но почему ты раньше не говорил мне о своих необычных способностях?» «Зачем? Твоя память ничего не подсказывает? Буквально недавно я тебе сказал, что иногда путешествую в другие миры и подарил тебе цветы из другого мира. Но ты мне не поверила, назвав меня лжецом. Мне кажется, что даже появление красавицы Тари и подтверждение моих слов Эмилии не убедило тебя в этом. Ты до сих пор мыслишь категориями и понятиями земного мира, хотя мы находимся далеко от него, в глубоком космосе. Так какой смысл мне рассказывать тебе о том, что ты не понимаешь и не можешь осознать?» Прости меня, Стась. Мне действительно все это трудно понять и осознать. Но больше всего меня пугает то, что из-за твоих непонятных экспериментов я могу остаться совершенно одна в этом чужом для меня мире. Яра, я понимаю, что женская логика – самая алогичная логика в мире. Но так и не понял, каким образом мои эксперименты по ускоренному изучению древних языков и знаний могут оставить тебя одну в этом мире. Ход любых моих экспериментов контролируют два медицинских дроида, которые не допустят, чтобы со мной что-то случилось. Тем более у меня в кабинете три медицинские капсулы разного типа, способные мертвого оживить. Стась, скажи мне честно, то, что ты тут делаешь, не опасно? Опять 25. Солнышко, ты мне рассказывала, что на Земле во времена твоей работы на скорой помощи ты самостоятельно изучала санскрит. Это так? Да. Представь на минутку, что врач из твоей бригады, увидев тебя за учебником санскрита, сказал бы, что построчное или диагональное чтение данного учебника приводит к негативным последствиям, вплоть до летального исхода. Что бы ты на это сказала врачу своей бригады скорой помощи? Что он сказал глупость. Ускоренное чтение не может привести к негативным последствиям или летальному исходу. Вот тебе и ответ на твой вопрос относительно моих экспериментов по ускоренному обучению древним языкам. Стась, а что ты мне скажешь о Вереславе? Ничего не скажу. Но почему? Потому что такая информация вызывает у тебя негативные эмоции, а они могут отразиться на наших будущих детях. Ты сама медицинский работник и должна понимать, что для тебя сейчас полезны только лишь положительные эмоции. Относительно Вереславы не переживай. Когда у меня будут точные данные о ней, я тебе их сообщу. Договорились? Да, Стась. Вот и хорошо, Ярочка. А теперь иди, пообщайся с Радкой и Тари. Они быстро восстановят твой эмоциональный баланс. Это ты так аккуратно выставляешь меня за дверь? О, боги, да за что мне такое наказание дано? Яра, чем дольше ты меня будешь отвлекать от моих дел, тем больше времени мы будем на этой военной базе. А это значит, что ты еще долго ничего не узнаешь о своей сестре. Это еще почему? Да потому что это секретная военная база, окруженная множеством силовых и защитных полей, сквозь которые невозможно связаться с землей и узнать, что там происходит. «Все, Стась, я поняла. Не буду тебе мешать», — сказала Ярославна и быстро скрылась в дверях. Заблокировав за женой двери в свой рабочий кабинет, активировал браслет на руке. «Как же я понимаю тебя, древний. У моей жены перед кладкой яиц вот так же менялся характер. Иногда она становилась такой несносной, что я уходил в самую глубину леса, чтобы только не слышать ее ворчания и различных придирок. Но ради будущего потомства это стоит вытерпеть. Палин, ты все слышал? Конечно, древний. Твой эмоциональный уровень поднялся до такого высокого предела, что я даже через неактивированный браслет все воспринимал. Ладно, Палин, это все семейная лирика. Она во все времена была, есть и будет. Меня сейчас интересует только активация закачанной информации. Без нее никакого продвижения вперед у нас не будет. Откуда такой вывод? Так мне же нужно провести инспекцию этой военной базы. А как я ее проведу, если у меня нет ключей доступа к секторам, подлежащим проверке? А без проверки я не смогу узнать, что же там в наличии имеется. Вдруг там есть такое, что нам жизненно необходимо. А у меня об этом нет никаких данных. Можешь не продолжать. Я с самого начала понял твою мысль, древний. Поэтому собрал данные не только относительно секретного сектора Х-384. Отдельным информационным пакетом мною собраны номера всех секторов этой базы и ключи доступа к ним. Причем я выбрал такие ключи, при использовании которых искины обязаны предоставить тебе самую полную информацию о том, что у них имеется в наличии. А вот за это тебе отдельная благодарность, Палин. Но давай сначала активируем то, что уже во мне, а потом зальем отдельный информпакет с ключами. Активация залитых мне данных с эскина базы прошла успешно. Следом за этим я стал обладателем уникального набора ключей не только ко многим секторам секретной военной базы R9876 зоны А963, но и полного набора ключей и кодов ко всем секторам военной базы R8888 зоны А555. Просматривая список хранимого в секретном секторе Х-384, мне пришла в голову весьма интересная мысль, и я решил обсудить ее со своим незримым помощником. «Палин, скажи мне, ты же не всегда был хранителем чудесных цветов?» «Конечно. До того, как стать хранителем, мне пришлось побывать в разных галактиках. Должен же я был знать, где растут самые чудесные цветы. Но почему ты спросил об этом, древний?» «Понимаешь, Палин, мне не дает покоя одна навязчивая мысль. Раз ты путешествовал между галактиками, то должен знать, что между ними огромное расстояние. Используя прыжковые движки гипердрайва, можно передвигаться в основном внутри галактики. И то это занимает достаточно большое количество времени. Для путешествия между галактиками одни расы разумных используют на кораблях свертыватели пространства. Другие виды разумных используют проколы ряда слоев многомерного пространства или пространственно-временные аномалии. Третий перемещается через звездные врата Междумирья. Но моя память почему-то подсказывает, что раньше был другой способ, более быстрый. Я прав?» «Ты прав, древний. Во времена моей молодости мне однажды посчастливилось побывать на корабле изначальных сотворителей, способном не только довольно быстро перемещаться из одной галактики в другую, но даже из одной вселенной в другую. Изначальные сотворители помогли мне найти чудесные цветы в другой галактике и вернули меня назад, в мой мир. Они использовали на корабле совершенно иной способ для перемещения. Но помимо всего этого, они умели перемещаться по обитаемым мирам вообще без кораблей. Ты хочешь сказать, что они использовали примерно такой же метод, каким я перенес Тари из темного мира и каким ты перенес цветы Картари ко мне на корабль?» «Да, древний. Эти методики только похожи друг на друга, но они различны по своей сути». «Ты намекаешь на применение разных многомерных структур, Палин?» «Я не намекаю, древний. Я напрямую говорю, что все перемещения происходят через разные измерения. Все наши личные перемещения используют, как правило, одни и те же измерения, а для перемещения кораблей используются другие мерности пространства». «Палин, скажи мне, просматривая информацию по секретному сектору Х-384, ты не заметил там что-нибудь похожее на древние модули для многомерного перемещения кораблей?» «Нечто отдаленно похожее там есть. Они обозначены в твоем списке как артефакты. Ты хочешь установить такой модуль на свой маленький корабль?» «Не только на него. Сейчас мой капитан отправится получать новый крейсер. Возможно, он тяжелого или сверхтяжелого класса. Так что скоро у меня будет личный большой корабль». «Тогда тебе нужны будут еще минимум 2-3 модуля, древний. Для них не имеет значения размер корабля. Поле окутывания может охватить как маленький челнок, так и большой планетоид. Палин, просмотри, что нам еще может понадобиться в будущем из древних артефактов, а также из охраняемого имущества для защиты кораблей, и подготовь мне список. Кроме того, меня очень интересует находящийся на складе секретного сектора сканер древних сеятелей. Ну и любые устройства и модули, работающие с многомерными пространствами. Если что-нибудь из этого найдется в базе данных, а также что-то интересное и необычное, то тоже включи в список. Я тут ознакомился с правилами получения охраняемых объектов в секретном секторе Х-384. Главный искин данного сектора никому ничего не показывает, даже главнокомандующему флота. Он только выдает грузы согласно заявке, в которой указаны лишь номера контейнеров и коды грузов, в них находящихся. «Я все понял, древний. Список уже составляется. Когда ты будешь в секретном секторе, поднеси свой браслет к пульту управления, а я перешлю список и скину. Кристалл нежелательно вставлять в кристаллоприемник. Меня могут сразу же обнаружить и заблокируют не только секретный сектор, а всю резервную базу». «Понятно. Сделаю так, как ты говоришь». «Ну, как движутся дела, Вирс?» «Нормально, командир. По обоим спискам все нашлось. Так что имеем полный комплект». «Начали погрузку?» «Да, погрузка уже началась. Заказ по первому списку загружаем на 6-й уровень флагмана, а по второму – на 7-й. При разгрузке не нужно будет сортировать, что для самого центрального пункта, а что для специального сектора». «Вирс, Капсулы регенерации нашли? Да, командир. За помощь в ремонте нам, кроме 10 заказанных, выделили еще по 300 капсул каждого вида. Вирс, куда нам столько капсул? Как куда, командир? У нас же на Риуле в Старгороде медицинские и исследовательские центры открылись. Плюс к этому кораблей у нас добавилось, а на них тоже капсулы нужны. Про корабли-то откуда узнал? Ты же не уходил никуда. Див сообщил радостные новости. Тогда мне все понятно. Постоянно забываю, что вы можете общаться через нейросети и симбионтов. Так установите себе симбионты и импланты, командир. Очень удобно в управлении техникой и в общении с другими. Благодарю за совет, Вирс. Но я пока своими мозгами обойдусь. А вот когда моих мозгов будет не хватать для работы и службы, тогда, возможно, подумаю о симбионте или об имплантах и нейросети. «Извините, командир, разрешите вопрос?» – спросил колдовщик пятого склада. «Задавайте». «Как я понял из вашего разговора, у вас нет симбионта. Это правда?» «Правда. У меня нет ни симбионта, ни нейросети. А в чем, собственно, ваш вопрос?» «Мне просто непонятно. Как же вы тогда управляете всей техникой, кораблями и общаетесь с эскинами своего корабля?» «Мне пока хватает мысли связи для этого». «А если у эскина нет модуля мысли связи?» «Ну и что? Главное, что я могу с ними связаться». «Но такую связь создать невозможно». «Кладовщик, такое невозможно для вас. Но кто вам сказал, что такое невозможно для древних?» «Я не знал, что такое древним подвластно». «А много вы видели древних?» «Пока ни одного». «Значит, вам необычайно повезло. Одного древнего вы сейчас наблюдаете перед собой. Чтобы закрыть этот вопрос, обратитесь к диспетчеру транспортного сектора базы. У нее есть мои данные с определителя генотипа». «Благодарю за ответ, командир. Тара подтвердила, что вы носитель генотипа древних». «Вот и хорошо. Вызовите мне хранителя. Мне нужно проводить инспекцию». «Хранитель сейчас прибудет. Он проверяет восстановленный транспортный сектор». Голограмма хранителя военной базы R9876 зоны А963 появилась ровно через минуту. «Командир, приношу свои извинения за задержку. С чего желаете начать осмотр?» «Давайте пройдем в транспортный модуль, и там все узнаете». Мы покинули пятый склад и разместились в транспортном модуле. «Если я правильно понял, командир, вы не хотели при кладовщике пятого склада и своем сопровождающем называть интересующий вас сектор», — уточнил главный эскин базы. «Вы совершенно правы, хранитель. Им не нужно слышать о том, куда мы направимся». «Могу я узнать, какой сектор вы хотите инспектировать?» «Секретный сектор Х-384. «Теперь вам понятно, почему я не хотел его называть при них?» «Так точно, командир. Вы все сделали согласно уставу флота и регламента. Но вы же знаете, что секретные сектора Х-категории не подлежат инспектированию». «Знаю, хранитель. Но мое инспектирование секретного сектора Х-384 состоит в другом. Проверка наличия в секторе того, что в него было помещено на хранение, согласно моего давнего распоряжения». «Командир, хочу сразу предупредить вас, что у меня нет кодов доступа в этот сектор». «Не переживай, хранитель. У меня есть все ключи и коды доступа. Иначе откуда, по-вашему, мне известно о существовании на вашей базе секретного сектора Х-384? «Об этом я как-то не подумал. Просто мне нужно забрать со складов сектора то, что мне требуется». «Насколько мне известно, командир, в данном секторе вы не сможете ничего посмотреть». «А мне и не нужно ничего смотреть. Я просто хочу получить требуемое по своему списку. Если все, что мне нужно, будет в наличии на складе секретного сектора Х-384, значит, инспекция прошла положительно». «Принято. Направляемся в секретный сектор Х-384. Хочу сразу предупредить, что у меня нет допуска внутрь, так что все вопросы вам придется решать с главным эскином данного сектора самостоятельно». Транспортный модуль остановился перед закрытыми воротами, на которых не было никаких обозначений. Выйдя из модуля, я подошел к двери, расположенной чуть правее ворот. Рядом с дверью находился знакомый контур ладони. Приложив руку к определителю, вновь почувствовал легкий укол в средний палец. Через полминуты под определителем выдвинулся пульт с множеством символов. Память подсказала очередность набора комбинаций. Быстро нажав на 16 нужных символов, дождался открытия двери. Пройдя вовнутрь, я оказался в небольшом помещении, примерно 4 на 4 метра. В комнате был только пульт управления и небольшое кресло. Усевшись в кресло, стал ждать. Голограмма главного из киносектора появилась примерно через 3 минуты. «Слушаю вас, уважаемый», – произнесла голограмма из киносектора. «Это что еще за обращение? Вы что тут, совсем одичали в одиночестве и забыли, как положено обращаться по уставу флота к прибывшему инспектировать вас вышестоящему начальству? Представьтесь как положено и доложите, почему заставляете главнокомандующего ждать вашего появления в секторе». Я решил, что такое поведение должно поставить Искина секретного сектора в нужные мне рамки. «Вас что, тоже требуется заменить, как прошлого Искина сектора Х-384, 30 тысяч лет назад, и отправить управлять каким-нибудь вспомогательным сектором?» «Никак нет. Приношу свои извинения за задержку с появлением главнокомандующей. Главный Искин секретного сектора Х-384 к вашим услугам». «Почему появились с задержкой?» 246 лет назад на нашу базу было совершено нападение. В результате этого на базе была ограничена подача энергии. Весь сектор перевели в режим энергосбережения. Только что подачу энергии в данный сектор восстановили. Поэтому мною проведен перевод системы управления и контроля в нормальный режим. Из-за этого и произошла задержка моего появления. Понятно. Значит, в данный момент ваш сектор готов к работе и проверке. «Так точно, главнокомандующий. В таком случае принимай список на получение». Я активировал ручной браслет и поднес его к пульту управления. Надеюсь, что ничего из указанного в моем списке не пропало. «Список получен. Идет проверка указанных вами объектов хранения и кодов доступа к ним». «Надеюсь, ты не будешь затягивать проверку. Если что-то пропало из объектов хранения, то лучше сразу признайся в этом. Получение по списку одновременно является инспекцией секретного сектора Х-384, военной базы Р-9876, зоны А-963. Я понятно объяснил?» «Понятно, главнокомандующий. Проверка по списку объектов хранения и кодов доступа к ним закончена. Куда доставить контейнеры?» «Все контейнеры доставить на корабль древних Сварга. Он находится в ангаре транспортного сектора. Обеспечь охрану доставки. Надеюсь, боевые дроиды у тебя есть в наличии?» «Все доставим в полной сохранности, главнокомандующий. Боевые дроиды, несущие охрану груза, будут переведены в полное ваше подчинение, чтобы и дальше они могли охранять груз. Мне нужна лишь идентификация вашей нейросети или вашего симбионта». «Это невозможно. У меня никогда не было ни нейросети, ни симбионта». «Извините меня, главнокомандующий. Это была моя последняя проверка. Согласно тайного предписания службы безопасности флота, в моей базе данных четко прописано, что у изначальных древних нет нейросетей или симбионтов. Мне нужно было только убедиться в этом. Теперь все в норме. Управляющие модули дроидов будут настроены на ваш голос». «Хорошо. Буду ждать груз на своем корабле. Не затягивай доставку». Сказав это, я покинул помещение и занял свое место в транспортном модуле, где меня ожидала голограмма главного из кинобазы. «Как прошла инспекция, командир?» «Не так, как хотелось, но приемлемо». «А что не так?» «Сначала пришлось ждать появления голограммы из кино. У него, видишь ли, весь сектор в режиме экономии энергии находился. Потом он забыл субординацию и устав флота, решив обратиться ко мне как к гражданскому лицу. А напоследок решил мне устроить проверку. Сейчас мы отправляемся на Сваргу. Буду лично принимать груз. Не завидую ему, если что-то из охраняемых грузов пропало». Транспортный модуль, быстро набрав скорость, направился в сторону нашего корабля, а мы с хранителем продолжили беседу. «Относительно субординации и проверки производящего инспекцию главнокомандующего, я поговорю с главным искином сектора Х-384. А то, что эта часть нашей резервной базы находилась в режиме ограниченного потребления энергии, соответствует действительности, командир. В данный момент времени ваш старший инженер полностью восстановил энергоснабжение нашей базы. За его помощь мы вам выделили по 300 капсул различного медицинского назначения с тройными комплектами картриджей. Капсулы – дело хорошее. Они помогут многим разумным восстановить здоровье. Но если вы хотите отблагодарить самого старшего инженера, то подарите ему какой-нибудь сканер или инструмент для ремонта. Думаю, что он вам будет очень благодарен. Благодарю за совет, командир. Думаю, мы определимся, что ему подарить. Когда мы прибыли в ангар к сварге, я попрощался с хранителем и стал ждать груз возле открытого грузового шлюза. Тара сообщила, что первые грузовые платформы уже движутся к нашему кораблю. Мне осталось только дать команду Белояру и Кулибину, чтобы они направили всех дроидов в грузовой трюм на разгрузку прибывающих платформ. Ну что же, будем надеяться, что у нас хватит места, дабы вместить весь груз из секретного сектора. Все мои опасения казались излишними. Груз вместился полностью, хотя и занял почти весь наш грузовой трюм. Свободного места совершенно не хватало, поэтому боевых дроидов пришлось размещать в одном блоке гауптвахты. Вскоре прибыл Даррелл с полной платформой различных приборов и аппаратов. За полчаса он перетаскал все привезенное в свою мастерскую. После этого сварга покинула ангар транспортного сектора и, облетев базу, заняла свое место на флагмане. Теперь нам осталось только дождаться прибытия Вирса Мира с оставшимся грузом для обители древних, а после возвращаться на Риулу в сопровождении нашего флота.